Час четвертый. В старшем классе Крикун принял участие в математической олимпиаде. Он быстрее всех решил задачи и предложил несколько оригинальных вариантов решений. Но в нем никто не был заинтересован лично. Не подходил он и по другим параметрам, и его не включили даже в число отмеченных. И он понял, что быть талантом без ведома коллектива и начальства нельзя. Что таланты в Ибанске назначаются из наиболее достойных кандидатов. Подлинный талант в Ибанске проявляется не в результатах и в признании, а лишь в форме поведения и в личной судьбе. В это время Крикун влюбился и начал писать странные стихи. «Мы за счастье будущих поколений, чтобы путь их был прост и ровен, всех вас жизни лишим, с голоду поколеем, а социзм построим». Она испугалась и попросила придумать что-нибудь лирическое. Он тут же придумал: «Ах, какая благодать! Скоро снег растает, и не даст под утро спать птиц крикливых стая. Ручейки споют, звеня, песенку простую. Неужели и меня тоже арестуют?» Она испугалась еще больше и ушла к другому. По дороге она мимоходом занесла стихи в органы. Так в деле Крикуна появился первый документ. Тут что-то не так, решили в органах. И поручили друзьям Крикуна прощупать его. И друзья охотно выполнили поручение.